Интересная статья на Народном славянском радио. На Народно-славянском радио сказ о спасенном соколе. Шел по дороге усталый и безмысленный богатырь. Ну так последнее время говорил о себе, едва переставляя ноги, шел к вещему лесу, посидеть там на заветном пеньке, подумать, как давно его богатырская востребованность упала ниже некуда. Его соотечественники, ради которых он берег в своем сердце дух рода и правды, одурманенные красивыми картинками, ринулись в поток приукрашенной лжи и бесконечного потреблятства, превратились в придатки своих же вещей. Ему было больно смотреть в их пустующие глаза, знать, как помочь и быть невостребованным. Мудрое сердце, воинское искусство и светлые глаза в этом сильном теле шли в надежде к тому лесу за находчивостью и правдой. Но вдруг каким-то звериным чутьем услышал едва различимый стон. Богатырь заспешил на этот звук, ускоряя шаги. И вот совсем скоро он увидел странную кучу мусора, от которой раздавался то ли стон, то ли плач. Эта гора мусора, неизвестно как взявшаяся здесь и откуда, напоминала свалку басурманских, не наших бумажек, пакетов, брошенных вещей, деталей каких-то устройств и машин, объедков и других мертвых диковинок. Именно из этой кучи и шел стон. Богатырь стал быстро и лихорадочно раскидывать в сторону эту кучу, добираясь до стона. Совсем скоро он заметил едва шевелящееся крыло птицы, грязный, побитый. Расчистив это место, он освободил ее и обнаружил, что это потрепанный сокол. Невероятно, он впервые видел эту гордую птицу в таком состоянии. Богатырь взял ее на руки, бережно очистил от лишнего мусора и увидел слабую и упавшую ему на ладонь голову с закрытыми плачущими глазами. «Ты кто и чей?» – спросил богатырь, оживляя его своими руками. Едва поднимая голову, еле дыша, птица ответила: «Я уже и не помню». «Брат, а ведь придется вспоминать, выбираться отсюда. Ты сокол». «Неужели? Это правда?» – простонала больная птица. «Пошли скорее отсюда», – сказал богатырь, продолжая отогревать птицу и насыщая ее своей силой. И чем дальше они отходили от этого места, тем быстрее приходил в себя сокол. Вскоре они дошли до вещего леса, где богатырь быстро нашел излучину двух знакомых ему ручьев с волшебной водой. Он положил израненного больного сокола на траву, зачерпнул ладонями из ручья с мертвой водой и окропил ей раны и ссадины на теле и крылья у своего нового друга. Раны на глазах стали заживать и исчезать. Затем он сходил к ручью с живой водой и, заговорив ее, дал напиться соколу, а оставшийся омыл тело и крылья. Птица прямо-таки на глазах стала оперяться здоровыми перьями, тело наливаться силой и подвижностью. Глаза у сокола засветились, пробуждаясь к жизни. «Что же это было со мной?» – спросил выздоравливающий сокол, встряхивая крыльями. «Ты, брат, увлекся чужеземным, и оно тебя чуть не погубило», – ответил ему богатырь. «Едва не потерял все корни своего рода и его естества. Что же мне теперь делать? Вот сейчас и узнаем на заветной полянке в нашем вещем лесу». Богатырь пробирался знакомыми ему тропками, а сокол терпеливо сидел у него на плече. Лес неожиданно расступился, открывая живописную поляну в самой гуще, как специально обустроенную для возможности побыть в уединении на свободном пространстве. На краю поляны стояла группа пеньков, образовав своего рода круг, где можно было удобно присесть. Богатырь усадил сокола на один из пеньков, а сам устроился напротив и сказал: «А теперь закрой глаза и прислушайся в себе к ответу от вещего леса на твои вопросы». И сам закрыл глаза и погрузился в свои думы. Не сразу, через какое-то время сокол стал ощущать пространство леса не как лес, а как что-то бесплотное, в котором непостижимым образом присутствовало так много всего, что и слов-то подобрать трудно. Он чувствовал, как энергия и его вопросы мечется в этом пространстве. То там соприкасается с ожившими ответами, вспышками озарения, поднимается еще до всяких слов. Он неожиданно увидел себя воплощением, символом величественного народа, пришедшего на эту землю со звезд в разные времена. Он был среди людей человеком, а в лихие годы воплощенной гордой и смелой птицей. Это было какое-то нереальное единство одного в другом. Все больше и больше он вспоминал, вспоминал, и в нем просыпалась огромная сила, гордость за свою принадлежность к этому роду росла в его сердце с узнаванием своего достоинства и возможности человека-творца, как основания на земле того самого творца-вершителя. Перед его внутренним взором в пространстве проплывали картины историй и тех моментов, где он увлекался ложью паразитов, впадая в летаргию и лень, забывал заветы предков и сдавал, предавал традиции своего рода, превращаясь в удобную куклу для манипуляций других. Слезы отчаяния накрыли его от осознания того, как же можно было ослепнуть и поступиться совестью Творца, разменяв все это на пустышки. Много и много еще разных моментов он пережил на этом пне, который после много лет будет догонять его прояснением того, что он, кто он и где его путь. А сквозь все это пробивалась неудержимая сила той правды, ради которой он и был на этой земле. И эта сила пускала в нем корни, омывала каждую клеточку, озаряя ясностью, несокрушимой уверенностью, что делать. В нем еще ожила какая-то нерушимая и постоянная присутствующая связь с той сокровенной сутью самого существования, от самого Рамхата, через его род и до него самого. Всегда при нем в величайшей мудрости и любви. Он открыл глаза и встал с пенька уже человеком. И свежими глазами увидел лес, в котором было все, чтобы творить его жизнь силой своей мудрости, которую сейчас он понимал, как завет, возродить свой род. Сокол Ророк расправил плечи и почувствовал могущество для предстоящих задач. Он увидел напротив себя богатыря, который почувствовал его оживление и тоже открыл глаза. Человек-сокол, раскинув руки для объятий, рванул всем благородным сердцем к новому обретенному другу. «Как же долго меня не было», — обнявшись, произнес он. «Теперь ты здесь», — ответил богатырь. «Ты все вспомнил?» «Да, брат, я чувствую, как много труда предстоит, и буду безмерно благодарен, если ты мне поможешь». «Для этого я здесь», — спокойно ответил богатырь. Они стояли друг напротив друга. Обретенные братья улыбались в ответ благодарность и от их растущей силы в новых свершениях. «Нам нужны будут помощники в других свойствах», — сказал богатырь. «Я сейчас их призову, а после мы еще заручимся поддержкой нашего рода». «Я доверяю тебе», — вторил ему сокол. Богатырь издал заливистый свист, и через какое-то время из пространства на поляне материализовались еще два богатыря. «Но наконец-то! Настоящее дело предстоит!» — воскликнули они, устремляясь к своему брату. «Вот и славно! Теперь мы вместе и одно!» Не сговариваясь, а целиком ведомые интуицией и важностью момента, они взялись все четверо за руки и встали в круг. И про себя обратились к роду за советом и помощью. Тут же за каждым из них проявились отец и мама, затем и их родители, и так до самых дальних предков, которые уходили в вездесущую вечность. Со всех пределов каждому из них устремились золотые ручейки-лучики, которые собирались в мощные потоки в центре груди каждого из богатырей и человека-сокола. Род хорошо знал, чем наделить их для непростого труда, как ратного, так и творческого, которого еще никогда не было во Вселенной. Этот золотой свет только внешне выглядел как свет ручейки, а на самом деле состоял из разных свойств энергий, знаний, мудрости, волшебных инструментов для самых разных обстоятельств и еще очень многого из того могло понадобиться. И самое главное, эта связь прямо сейчас формировалась как неразрывное единство всего для всех. Все это возрастая по силе до невообразимых степеней, в каждом из них одновременно вырывалось как свет из груди. Не теряя всех свойств, в центре их круга формировался огромный шар, растущий как новое солнце Ра. Это новое солнце поднималось над лесом на востоке израненной страны. Четыре друга и брата вышли из леса и двинулись на запад. Не сговариваясь, каждый знал свою задачу и способы. Богатыри оседлали коней и двинулись по всем городам и весям, как таран той силы и качества солнца, следовавшего за ними. У сокола человека была же своя задача. Он, как стремительный разведчик и вестник, носитель образов, дарованных ему родом, успевал заглянуть в каждый уголок, где жили потомки рода. Когда он увидел в одном из подвалов разрушенного города глаза ребенка, полные надежды, страха и невинности, то его сердце просто взорвалось от вселенского крика и возбуждающейся еще большей силы довести до конца начатое дело. Дал молчаливую клятву. Он успевал шепнуть о правде каждому из людей, посеять золотое зерно от того солнца, увидеть общую картину во всех подробностях и после быстро вернуться к братьям-богатырям. Они корректировали свои действия, усиливали и меняли свои свойства и шли дальше, назад, как световая стена невероятной силы. Преобразование от земли до самого неба двигалось дальше и дальше. Люди поднимались, стряхивали с себя дурман наваждений, брались за руки и начинали понимать, кто они друг для друга и что могут, когда они вместе, в лучших своих проявлениях, начинали приводить в порядок свои города и поселки, отстраивать жилища, поднимать детей по совершенно новым устоям. Цветущие сады, детский смех и возрождение следовали за этими светлыми богатырями. А впереди, на границе света, липкая мерзкая плесень корчилась, стонала, фыркала, кричала, прыгая в конвульсиях на эту стену света и падала без сил. Отступала, сгорала и превращалась в тлен. Олицетворенная сила четырех друзей-братьев шла и шла на запад, огибая всю планету, оставляя за собой цветущую землю и счастливых людей. «Так было, так есть, так и будет», — провозгласил род в каждом ожившем сердце. Автор статьи Александр Соколов. Читал Александр Волков. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.